Глава 8. Вика. Когда оказалась в комнате, быстро приняла душ и легла в кровать. Сердце колотилось о грудную клетку так быстро, что я не на шутку начала волноваться о своем здоровье. Голова шла кругом. Господи, я не могла поверить, что целовалась с Раяном. И не только. Я готова позволить ему абсолютно все. Где были мои мозги? Слышала, как вернулись подруги. Они зашли ко мне в комнату, но я притворилась спящей. Уверена, они бы просто так не отстали, а у меня сейчас нет ресурса с ними разговаривать. Да и что мне говорить? Как я объясню все подругам? Я и сама ничего не понимаю. А самое ужасное... Как поговорить с Алимом? Он не дурак, все прекрасно понял. Мне так стыдно. Я не знаю, как себя вести с ним. Нужно что-то объяснять или нет? Как же все сложно! Почему вообще Раян полез ко мне? Неужели я дала повод или... Я нравлюсь ему? Может такое быть? Я знаю, что у него было очень много девушек, очень. Скорее всего, ему все равно с кем. Но, блин, с женой своего отца, это же ненормально. Конечно, он не виноват, но опыта у парня явно больше моего. Я так и не смогла заснуть. Вертелась сбоку на бок. Встала с кровати, переоделась и спустилась на первый этаж. Подошла к двери Алима и тихо вошла внутрь. Супруг уже не спал, читал какие-то документы на планшете. «Привет», — поздоровалась я. «Здравствуй, Вика», — улыбнулся Алим, на душе сразу стало теплее. «Ты как?» Села на кровать, всматривалась в черты его лица. «Ты совсем не отдыхаешь». «Нормально все». «Приготовить завтрак?» «Я не хочу». «Надо. Тебе таблетки еще пить. Я сделаю что-нибудь легкое. Хочешь кашу?» В последнее время у Алима совершенно нет аппетита, и он начал терять вес. Врачи говорят, что ему нужно хорошо питаться, только как его заставить? Мне удается накормить его всего один раз. От многих продуктов его тошнит. Приходится выдумывать что-то съедобное. «Давай кашу». «Какую?» «На свой вкус приготовь». Я двигаюсь ближе и кладу ладонь на его лицо. Глажу пальцами гладкую щеку. Как бы Алиму не было плохо, он всегда чисто выбрит. «Хорошо. Все сделаю и позову тебя». Иду на кухню и решаю приготовить овсянку. Старательно варю кашу, раскладываю по тарелкам и красиво все украшаю ягодами и орешками. Завариваю кофе и делаю еще нарезку сыра и колбасы. Вдруг захочется. Когда все готово, иду за Алимом. Мы вместе выходим на кухню и садимся за стол. Раньше я ненавидела семейные приемы пищи. Отец находил любой повод, чтобы сорваться на нас с сестрами. А когда мы с Алимом начали жить вместе, я полюбила это время. Он часто рассказывал истории, учил чему-то или просто спрашивал, как у меня дела. И ему было не плевать. Я чувствовала такую заботу, которую никогда ни от кого не получала. Смотрю, как Алим ковыряется в тарелке и практически не ест. Сердце переполняет тревога. Я точно знаю, что ему стало хуже, хоть он и не говорит об этом. Я чувствую. Мне хочется у него все расспросить. Хочу, чтобы он поделился, но не стану. Он из тех людей, которые сами решают, что делать. Теоман и Версавия пригласили сегодня к себе. Можешь взять с собой подруг. Хорошо, тихо отвечаю. Если честно, я не очень хочу идти в гости к сестре. Снова начнутся вопросы. Я пока не готова их отражать. Но я не смею возражать. потому что Алим хочет провести как можно больше времени с семьей. Я хотела поговорить насчет себя и Раяна. Говорю, набравшись смелости. Супруг молчит. Дает мне время собраться с мыслями. Прости, я не знаю, что на меня нашло. В какой-то момент все вышло из-под контроля. Может, это все гормоны? Скорее всего, они. Я виновата. Ты ни в чем не виновата, Вика, перебивает меня Алим. Это нормально в твоем возрасте. Против природы не попрешь. Я давно тебе говорил, что тебе нужно завести отношения. Просто кандидатура моего младшего сына. Скажем так, я думаю, что Раян не тот, кто тебе нужен. Почему? Вырывается у меня прежде, чем я успеваю подумать. Алим откидывается на спинку стула и смотрит внимательно. Он видит меня насквозь. «Потому что ты слишком хорошая для него. Раяну ты интересна, как новая блестящая игрушка. Он поиграет и бросит тебя, а ты не создана для такого. Тебя нужно беречь и любить. А мой сын не умеет любить». Он не знает, как. Наверное, в этом есть моя вина, но он может обидеть тебя, Вика. Как вы там сейчас говорите? Он красный флаг. Я задумываюсь. Наверное, Алим прав. Он лучше знает своего сына, но... Почему я не чувствую опасности от Раяна? Наоборот, такое чувство, что и он что-то чувствует ко мне. И это что-то особенное. Вполне вероятно, я себя накрутила. Господи, да о чем я думаю? Все, никакого Раяна Иманова. Никаких красных флагов. Только зеленые. Улыбаюсь я.